Верность Вэйшена. Вэйшен уже давно стоял под мостом и ждал девушку. Сноска. История о Вэйшене, Бисей с японского, фабула которой изложена в рассказе, восходит к Джуан-цзы, глава «Разбойник Джи». В японском языке имеется фразеологизм, буквально переводимый как «верность Вэйшена», «бисея», имеющий двоякое значение. Первое. Верность слову во что бы то ни стало. Второе. Упорство, граничащее с упрямством до последнего, почти до русского. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. А Акутагава раскрывает и одновременно переосмысляет поговорку. Высокие каменные перила у него над головой были наполовину увиты плющом. Простые одежды нечастых прохожих освещало яркое солнце и слегка трепал ветерок. Но девушка не шла. Вэйшен, тихонько насвистывая, беспечно рассматривал берег. Глинистая отмель, величиной в пару цубо, плавно уходила под воду. Сноска цубо. Традиционная японская мера площади — около 3,3 квадратных метра. Меж стеблей тростника темнели круглые отверстия, видимо, норки крабов. Когда до них докатывалась волна, раздавалось еле слышное шуршание. Но девушка не шла. Чувствуя легкое нетерпение, Вэйшен подошел к кромке воды и окинул взглядом тихую, без единой лодки, реку. Русло густо поросло молодым тростником, среди которого там и сям поднимались круглые, пышные кроны ив. Гладь реки между ними казалась совсем узкой. Среди зарослей тростника велась лишь полоска чистой воды шириной с пояс оби. Она сияла расплавленным золотом, по которому словно слюда скользили тени облаков. Но девушка не шла. Вэйшен отступил от воды и принялся расхаживать по неширокой отмели, прислушиваясь к тишине вокруг. Река и берег мало-помалу окрашивались в закатные тона. По мосту давно никто не проходил. Не слышалось ни стука сандалий, ни топота копыт, ни скрипа повозок, только шум ветра, шелест тростника, плеск волн, да иногда долетавший откуда-то пронзительный крик серой цапли. Стоя на одном месте, Вэйшен заметил, что уровень воды начал расти, набегающие волны поблескивали гораздо ближе. Но девушка не шла. В полутьме Вэйшен, нахмурившись, быстрее зашагал туда-сюда по отмеле. Вода продолжала понемногу прибывать. Одновременно повеяло запахом водорослей. Вот холодная влага коснулась кожи. Сверху, над головой, прежде яркое солнце скрылось за горизонтом, и только каменные перила моста пересекали бледную синь вечернего неба. Но девушка не шла. Вэйшен остановился. Вода намочила его сандалии и широко разлилась под мостом, сверкая уже не золотом, а холодной сталью. Скоро равнодушный прилив скроет его колени, живот, грудь. Тем временем река поднялась еще выше и добралась до лодыжек. Но девушка не шла. Вэйшен вновь и вновь обращал к высокому мосту взор полной надежды. Над водой, которая теперь плескалась у живота, поблекли все краски. Поодаль грустно шелестели в спустившемся тумане ивы и тростник, больше не было слышно ничего. Вот сверкнуло белое брюшко рыбы, кажется, окуня, которая, подпрыгнув, едва не задела Вэйшена по носу. В небе над прыгающими рыбами уже появились звезды. Увитые плющом перила моста терялись в сгущающейся тьме. Но девушка не шла. Около полуночи, когда лунный свет заливал заросли тростника и ивы, а ветер тихонько шептался о чем-то с рекой, течение бережно вынесло тело Вайшена из-под моста и повлекло в сторону моря. Душа же, быть может, привлеченная печальным лунным сиянием, тихонько выскользнула из тела и устремилась к светлеющему небу, безмолвно поднимаясь выше и выше над рекой вместе с запахами сырости и водорослей. Прошли тысячи лет, и той же душе после бесчисленных перерождений вновь суждено было воплотиться в человеческом теле. Теперь она живет во мне, потому-то я, родившись в нынешнем веке, не способен ни к какой полезной работе. И днем, и ночью я живу одними лишь бесплодными мечтами и все жду чего-то непостижимого, как Вайшен ждал под мостом возлюбленную, которая так и не пришла. Декабрь 1919 года.